Глава третья. Бойня. Бонапарт прогуливался возле своей палатки с Бурьеном. Больше никого из его приближенных в лагере не осталось. С нетерпением ожидая новостей, и внезапно увидел отряды безоружных людей, выходивших из города через разные ворота. Одну из этих групп возглавлял Круазье, а другую — Эжен Богарне. Их юные лица сияли от радости. Круазье, не улыбавшийся с тех пор, как на свою беду прогневил главнокомандующего, улыбался, надеясь благодаря этой прекрасной добыче примириться с ним. Бонапарт понял, что произошло. Он сильно побледнел и воскликнул с затаенной болью. «Что же, по их мнению, я должен делать с этими людьми? Разве у меня есть продовольствие, чтобы их кормить? Разве у меня есть корабли, чтобы отправить этих горемык во Францию или в Египет?» Оба молодых адъютанта остановились в 10 шагах от Бонапарта. Видя суровое выражение его лица, они поняли, что совершили ошибку. «Кого вы мне привели?» — спросил он. Круазье не решился ответить, и Эжен взял слово. «Да вы и сами видите, генерал, пленных. Разве я вас об этом просил?» «Вы велели нам прекратить резню», — робко промолвил Эжен. «Да, безусловно», — отвечал главнокомандующий, «но это касается женщин, детей и стариков, а не вооруженных солдат. Знаете ли вы, что теперь мне придется пойти на преступление?» Молодые люди все поняли и удалились в замешательстве. Круазье плакал. Эжен попытался его утешить, но тот покачал головой со словами: «Все безнадежно. Я дам себя убить при первой возможности». Прежде чем решить судьбу пленных, Бонапарт пожелал собрать своих генералов на совет. Солдаты и генералы уже разбивали биваки внутри города. Солдаты остановились лишь тогда, когда устали убивать. Помимо 4000 пленных, неприятель потерял еще около 5000 человек. Победители продолжали грабить дома всю ночь. Временами раздавались выстрелы, глухие жалобные вопли слышались на каждой улице, доносились из всех домов и мечетей. То были крики спрятавшихся солдат, которых находили и убивали, крики мирных жителей, пытавшихся защитить свои ценности, крики отцов и мужей, старавшихся уберечь своих дочерей и жен от насилия солдат. За этими зверствами должна была последовать небесная кара. В Яффе началась чума, и армия унесла ростки болезни с собой. Пленных прежде всего усадили перед палатками со связанными за спиной руками. Их лица потемнели скорее от мрачных предчувствий, чем от гнева. Они видели, как исказилось лицо Бонапарта при их появлении, слышали, как он отсчитал молодых людей. Они не поняли смысла слов, но обо всем догадались. Некоторые рискнули заявить: «Я хочу есть», другие: «Я хочу пить». Тогда всем пленным принесли воды и раздали по куску хлеба, взятого из армейских пайков. Это немного их успокоило. По мере того, как возвращались генералы, каждый из них получал приказ явиться в палатку главнокомандующего. Генералы долго совещались, но ничего не решили. На следующий день поступили очередные донесения дивизионных генералов. Все они жаловались на недостаточный рацион. Лишь те из солдат, что накануне вступили в город во время сражения и обеспечили себе право на мародерство, наелись и напились вдоволь. Но их число составляло от силы 1/4 армии. Остальные ворчали, видя, как их хлеб раздают неприятелю, избежавшему законного возмездия, ибо по военным законам, раз Яффа была взята приступом, все солдаты, находившиеся в городе, должны были погибнуть от меча. Совет генералов собрался снова. На нем обсуждалось 5 вопросов. Следовало ли отправить пленных обратно в Египет? Но для этого пришлось бы выделить для них многочисленный конвой, а французская армия и без того была слишком незначительной для действий в столь враждебно настроенной стране. К тому же, чем кормить пленных и конвойных до Каира, если армия неприятеля недавно прошла по этой дороге и опустошила ее, а у французов не было съестных припасов, которые они могли бы дать им с собой? Следовало ли погрузить их на суда? Где взять эти корабли? Как их найти? Море было пустынно, по крайней мере, ни один мирный парус не виднелся вдали. А что, если отпустить их на волю? Но эти люди тотчас же отправятся в крепость Сен-Жан-д'Акр на помощь паше, либо устремятся в горы Наблуса, и тогда из каждой ложбины можно будет ждать выстрелов незримых стрелков. Может быть, поставить их в ряды республиканских солдат, но не давать им оружие? Однако продовольствия не хватало и для 10 тысяч человек, а для 14 тысяч его и тем более не хватит. Кроме того, опасно было оказаться с подобными соратниками во враждебном краю. При первом же случае они отплатят французам смертью за дарованную им жизнь. Что значит для мусульманина какой-нибудь христианский пес? Не является ли убийство неверного благочестивым и похвальным деянием в глазах пророка? Когда собрались обсуждать пятый вопрос, Бонапарт поднялся. «Подождем до завтра», — сказал он. Он и сам не знал, чего ждет. Быть может, какого-нибудь случая из тех, что зовется подарком провидения и предотвратит страшное преступление. Но его надежды были напрасны. На четвертый день пришлось, наконец, разрешить вопрос, который не решались поставить раньше. Следовало ли расстрелять пленных? Недовольство солдат нарастало, и беда приближалась. В любую минуту они могли броситься на несчастных и под видом бунта совершить злодеяние, которое было неизбежно. Приговор был почти единодушным. Лишь один из присутствовавших отказался голосовать. Несчастных ожидал расстрел. Бонапарт выбежал из палатки и бросился к морю, пожирая его глазами. В его охваченной состраданием душе бушевала буря. В ту пору он еще не приобрел стоицизма, необходимого на поле брани. Человек, который после Аустерлица, Эйлау и Москвы не будет испытывать волнения ни перед чем, еще недостаточно свыкся со смертью, чтобы разом принести ей, не мучаясь угрызениями совести, столь обильную жертву. Его сострадательность, сродни жалости Цезаря, вызвала у всех удивление, когда он плыл в Египет на корабле. Долгий морской переход не мог обойтись без происшествий, к примеру, таких, как падение человека за борт. На борту «Востока» произошло несколько таких случаев, тогда окружающие смогли убедиться, сколь человечной была душа Бонапарта. Заслышав крик «Человек за бортом!», он бросался на палубу, если находился в другом месте, и приказывал лечь в дрейф. Он не успокаивался до тех пор, пока человека не находили и не спасали. Бурьен получил приказ щедро вознаграждать моряков, отличавшихся во время спасения утопающих, и если среди них оказывался матрос, на которого было наложено взыскание за какую-нибудь служебную провинность, Бонапарт снимал с него наказание и вдобавок приказывал дать ему денег. Как-то раз, темной ночью, послышался плеск за бортом, сопровождающий падение тяжелого тела в море. Бонапарт по привычке выбежал из каюты, поднялся на палубу и приказал лечь в дрейф. Моряки, которые знали, что могут не только совершить благое дело, но и получить вознаграждение за него, бросились в шлюпку с присущей им решимостью и отвагой. 5 минут спустя, в ответ на вопрос «Он жив? Он жив?», беспрестанно повторяемый Бонапартом, послышались взрывы смеха. Оказалось, что за борт упал не человек, а сорвалась вниз часть говяжьей туши, висевшей на веревке. «Дайте им двойное вознаграждение, Бурьен», — сказал Бонапарт, «ведь это мог быть человек, а не то в следующий раз они подумают, что упал лишь кусок говядины». Теперь приказ о казни должен был исходить от главнокомандующего. Время шло, а он его не давал. Но вот он велел привести лошадь, вскочил в седло, взял для охраны 20 сопровождающих и ускакал, крикнув «Приступайте!». Он не решился сказать «Стреляйте!». Последующая сцена не поддается описанию. Массовые убийства, которые встречались у древних народов, неуместны в современной истории. Лишь несколько человек из 4 тысяч спаслись, бросившись в море и добравшись вплавь до рифов, что находились вне пределов досягаемости выстрелов. Ни Эжен Богарне, ни Круазье не отважились предстать перед Бонапартом до тех пор, пока они не прибыли в Сен-Жан-д'Акр и по долгу службы были вынуждены явиться за приказами главнокомандующему. 18 марта в французы подошли к крепости Сен-Жан-Дакар. Хотя в порту стояли на якоре английские фрегаты, несколько молодых людей, среди которых были шейх Ахера, Ролан и граф де Маи де Шато-Рено, попросили разрешения искупаться на рейде. Разрешение было им предоставлено. Ныряя, Маи наткнулся под водой на кожаный мешок. Эта находка вызвала у него любопытство, и купальщики вытащили мешок на берег. Он был перевязан веревкой. Как видно, в нем находилось человеческое тело. Веревку развязали, содержимое мешка вытряхнули на песок, и Маи узнал тело и голову своего брата, посланного месяцем раньше в качестве парламентера к Джезару. Его только что обезглавили по приказу Паши, завидевшего пыль, поднятую приближавшимся авангардом французской армии.